Глава 80. Культура Кловис. Кловис Фиринг, которую Лоубер представила как старейшую свою подругу, была впрямь живописна и демонстративно стара, по меньшей мере, ровесница самой Лоубер. В черной вязаной шляпке клош на безволосой голове и траурном викторианском платье, настолько скучном, что наряды тлен рядом с ним показались бы клоунскими, она походила на иссохшие мощи святого. Мощи с пронзительными и очень подвижными черными глазками. Культура Кловис, ее магазинчик на Портабелло-Роуд, торговал исключительно предметами американского быта. По дороге Лоубер объяснила Недертону, зачем его сюда взяла. Даэдра прислала приглашение на вечер вторника, хотя инспектор и не разрешила пока открыть сообщение. Сделать это и отправить ответ следовало из места, никак не связанного со львом, чтобы не свести архитектуру семейной безопасности Зубовых с той, которая охраняет Даэдру. «Кловис, этого молодого человека зовут Уилф Недертон», — говорила сейчас Лоубер, благодушно оглядывая варварское нагромождение предметов в тесном магазинчике. «Он пиарщик». Миссис Фиринг, так значилась на входе, стрельнула в него быстрым взглядом ящерицы. Такой густой сети морщин и бородавок, как на ее высохшем личике, Недертон еще никогда не видел. Белки глаз были желтоватые, в паутинке лопнувших сосудов, сквозь пергаментную кожу, толщиной, наверное, в несколько микронов, отчетливо просвечивал череп. «Мы не станем его слишком строго за это осуждать», — сказала она неожиданно твердым голосом, в котором слышался американский акцент, хотя не такой выраженный, как у Флинн. «Я не знала, что тебе нужен пиарщик». Ее руки, лежащие на прилавке, напоминали птичьи когти. На одной угадывалась татуировка, от времени утратившая всякую форму и совершенно неподвижная. «Его друзья увлекаются континуумами», — сказала Лоубер. «Ты про такое слышала?» «В последние несколько лет от них отбоя нет. Они скупают все 2030-2040-х годов, стараются забраться как можно дальше от джекпота как такового, примерно в 2028. Чем я могу быть тебе полезна, солнце мое?» «Уилф», — сказала Лоубер, — «если не возражаете, я хотела бы поболтать с Кловис. Вы можете открыть почту и сделать звонок с тротуара. Не отходите от автомобиля, пожалуйста. Если случайно побредете в сторону, он вас вернет». «Конечно», — ответил Недертон. «Рад был познакомиться, миссис Фиринг». Кловис Фиринг, не обращая внимания на него, пристально смотрела на Лоубер. «Мне надо освежить память, дорогая», — сказала та, когда он шел к дверям. Был поздний вечер, и субботняя толпа уже заметно поредела. Торговцы с тележками по большей части сложили товар и уехали, хотя магазинчики, как у Фиринг, еще работали. Автомобиль Лоубер стоял перед домом, завуалированный, однако от корпуса поднимался пар. Странный эффект, который пешеходы старательно не замечали. Мимо, увлеченно беседуя, прошествовали два итальянца, опереточно-профессорского вида, и скрылись в лавке часовщика чуть дальше, на противоположной стороне улицы. Автомобиль пощелкивал через неравные промежутки времени, словно остывающий металл. Недертону вспомнилось убитое лицо Флинн в лунном свете. Рассказ про джекпот вышел тяжелым. Недертон вообще не любил повествовательные аспекты истории, особенно этой ее части. В некоторых она рождала тягостный надлом, как в тлен, других, как льва, словно не затрагивала вовсе. Он повернулся к витрине миссис Фиринг и сделал вид, будто разглядывает каменные наконечники под стеклянным колпаком, загадочные символы древнего порядка вещей. В залитом луной саду Флинн ему вроде бы удалось различить некий другой порядок. Он попытался вспомнить, что Лоубер говорила о мыслях тлен по его поводу, но так и не успел. Щелкнул языком по небу, вызвал приглашение Даэдры, изучил подробности. Прием должен был состояться в Парадизе. Фарингдон на 56-м этаже, то есть в бывшей Аэлитиной квартире, которую Бертона наняли охранять, в той самой, где Флинн видел убийство. Приглашение было на самого Недертона и доктора Анни Курыш, которую ждали периферально. Упоминался просто прием, без указаний поводов или степени официальности. Новое прикосновение языком к небу, Круговое течение на эмблеме доэдры, на сей раз никакого гранитного зала, приглушенный свет, плохо различимое помещение с легким намеком на будуарность. Мистер Недертон, ее гламурный модуль, радостно изумленный. «С благодарностью принимаю любезное приглашение, доэдры», — сказал он. «Доктор Куриш будет сопровождать меня периферально». «Доэдра будет очень жалеть, что вы ее не застали, мистер Недертон. Попросить, чтобы она вам перезвонила?» «Нет, спасибо, в этом нет необходимости. До свидания». «До свидания, мистер Недертон. Хорошего вам вечера». «Спасибо, до свидания». Эмблема доэдры исчезла. Возникла эмблема Лоубер. «Вы снова в фаворе, как я погляжу». «Вы подслушивали». «Святая правда». «Пожалуйста, вернитесь на секундочку в магазин». Недертон вошел, стараясь не задеть чучело крокодила, или, может быть, аллигатора, в цилиндре на задних лапах с двумя парными револьверами, игрушечными, подумал Недертон, в одинаковых кобурах. Рукояти револьверов были украшены изображением бычьих голов. Лоубер и Фиринг по-прежнему были у прилавка, между ними лежал прямоугольник желтовато-белого пластика. «Узнаете?» — спросила Лоубер, указывая на поднос. «Нет», — ответил Недертон, разглядывая олиповатую надпись «200 лет Клентону», даты с интервалом в 2 столетия, выцветшие полустертые виньетки. «Ваша перифераль зафиксировала такой у нее дома», — сказала Лоубер. «Мы сравнили отдельные предметы с каталогами поставщиков Кловис. Этот поднос был под Ледброк Гроув. Ассемблеры доставили его сюда. Прямо сейчас, пока вы были на улице». Недертон смутно знал, что бывшие тоннели под Лондоном забиты артефактами, объединенным фондом многочисленных поставщиков, тщательно каталогизированным и доступным для ассемблеров в любую минуту. Ему стало немного грустно, что этот поднос еще совсем недавно лежал там, внизу. Хотелось верить, что он не буквально из дома Флинн. «У нее он стоял на каминной полке», — сказала Лоубер, — «предмет гордости». «Я как-то была в Клентоне», — заметила Кловис. «Подбила там одного субъекта в баре Ромадейн, в щиколотку. Я всегда хорошо стреляла с близкого расстояния, но ценится-то меткость с большого». «Зачем вы в него стреляли?» — спросил Недертон. «Он пытался уйти», — ответила миссис Фиринг. «Ты была та еще штучка, Кловис», — заметила Лоубер. «А ты была британским шпионом», — сказала миссис Фиринг. «Ты тоже», — ответила Лоубер, — «хотя и внештатным». Поразительные морщинки миссис Фиринг сложились в нечто вроде улыбки. «Почему вы сказали, что она была британским шпионом?» — спросил Недертон несколькими минутами позже, уже в машине. Когда дверь развуалировалась, двое малышей в сопровождении няни Митикоиды захлопали в ладоши от восторга. Лоубер ласково помахала им рукой и вслед за Недертоном залезла в автомобиль. Она и была в свое время. Лоубер смотрела на огонек свечи на столе между ними. Я ее курировала из посольства в Вашингтоне. В итоге она вышла за Клемента Фиринга, одного из последних депутатов Тори. Она нахмурилась. «Мне никогда не нравился Клемент, хотя нельзя отрицать, что влиятельный муж сильно облегчает жизнь. Впрочем, Кловис была очень к нему привязана. Уж не знаю, что она в нем нашла. Ужасные времена». Я рассказал Флинн про джекпот. «Я слышала, не буду греха таить», — сказала Лоубер без тени раскаяния. «С учетом обстоятельств вы справились очень неплохо». Но она потребовала рассказать. Теперь я боюсь, что напугал ее и огорчил. Он внезапно понял, что именно так и вышло. «Ничего не попишешь. Как я слышу всю жизнь, к моему величайшему раздражению. Когда приедем, я попрошу тлен вас усыпить». «В каком смысле?» «Ну, как алкогольное забытье, но без необходимости набирать дозу и последующих неприятностей. Вам надо отдохнуть. К вечеру вторника вы с Флинн нужны мне энергичные и бодрые». «Вы так недолго с ней разговаривали», — заметил Недертон. «Я думал, вам нужна информация». «Нужна», — ответила Лоубер. «Однако Флинн требуется время, чтобы извлечь и расшифровать воспоминания. Сейчас она ничего, по сути, не помнит». «Я собирался ей позвонить», — сказал Недертон. «Она спит», — ответила Лоубер. «У нее был чрезвычайно долгий день. Ее похитили, держали в заложницах, освободили, а в довершение ей пришлось выслушать всю историю джекпота. Откуда вы знаете, что она спит? Мэйкон по нашему поручению установил ей на телефон такую функцию. Теперь я знаю, что она не только спит, но и видит сон. Недертон глянул на Лоубер. Вы знаете, что ей снится? Лоубер посмотрела на свечу, потом на Недертона. Нет, не то чтобы это было невозможно, но наша связь со срезом несколько доморощенная и едва ли обеспечит такое. Впрочем, я лично редко находил результаты особенно полезными. Первичное сновидение занято главным образом тем, что крайне бедно визуально в сравнении с яркостью, которую мы приписываем им задним числом.